Старт, Болдуин и другие сосредоточились на поиске специфических психологических предпосылок жизни отдельной личности в социальном окружении, механизмов усвоения ею общественного опыта, понимания других людей. Во всех случаях в центре анализа находилась психология индивида, рассматриваемая с точки зрения тех ее особенностей, которые служат предпосылкой взаимодействия людей, превращают индивида в личность, обеспечивают усвоение социальных фактов. Страница 182. Дюргейм. Коллективные представления. Иным путем пошел Дюргейм 1858-1917 годы, выделивший в качестве главной задачи изучения этих фактов как таковых, анализ их представленности в сознании коллектива в целом безотносительно к индивидуально-психологическому механизму их усвоения. В работах «Правила социологического метода» 1894 года, «Индивидуальные и коллективные представления» 1898 и других, Дюргейм исходил из того, что идеологические нравственные факты – это своего рода вещи, которые ведут самостоятельную жизнь, независимую от индивидуального ума. Они существуют в общественном сознании в виде коллективных представлений, принудительно навязываемых индивидуальному уму. Мысли Конта о первичности социальных феноменов, их несводимости к игре представлений внутри сознания отдельного человека, развелись у Дюргейма в программу социологических исследований, свободных от психологизма, заполнившего общественные науки, филологию, этнографию, историю культуры. Цельная сторона программы Дюргейма состояла в очищении от психологизма, установке на позитивное изучение идеологических явлений и продуктов в различных общественно-исторических условиях. Под влиянием программы Дюргейма развернулась работа в новом направлении, принесшая важные конкретно научные плоды. Однако эта программа страдала существенными методологическими изъянами, что, естественно, не могло не сказаться и на частных исследованиях. Дюргеймовские коллективные представления выступали в виде своего рода самостоятельного бытия, тогда как в действительности любые идеологические продукты детерминированы материальной жизнью общества. Что касается трактовки отношений социального факта к психологическому, то и здесь позиция Дюргейма наряду с сильной стороной отклонения попыток искать корни общественных явлений в индивидуальном сознании имела и слабую. Это отметил Тарт, писавший, что под предлогом очищения социологии лишают ее всего ее психологического живого содержания. Страница 183. Дюргейм, отвечая Тарду, указывал, что он вовсе не возражает против механизмов подражания, однако эти механизмы слишком общие и потому не могут дать ключ к содержательному объяснению коллективных представлений. Тем не менее, противопоставление индивидуальной жизни личности и ее социальной детерминации, безусловно, оставалось коренным недостатком дюргеймовской концепции. Вместе с тем, антипсихологизм Дюргейма имел положительное значение для психологии. Он способствовал внедрению идеи первичности социального по отношению к индивидуальному, притом утверждаемой не умозрительно, а на почве тщательного описания конкретных исторических явлений. Относительная прогрессивность взглядов Дюргейма станет еще более очевидной, если их сопоставить с другими социально-психологическими концепциями, типичными для рассматриваемого периода. Эти концепции отличались открытым иррационализмом и телеологизмом. Оба признака характерны для двух направлений конца XIX – начала XX века – концепции ценностей и концепции инстинктов. Концепция ценностей. Ограниченность физиологического объяснения свойств личности побудила Мюнстерберга отстаивать мнение, что изучение характера человека, его воли и мотивов должно осуществляться в особых категориях, главной из которых является категория ценности, лежащая за пределами наук о природе, следовательно и естественно научного изучения психики. Немецкий философ Дильтей 1833-1911 годы воспитывался на гегелевском учении об объективном духе. В статье «Идея писательной психологии» 1894 года он выступил с проектом создания наряду с психологией, которая ориентируется на науки о природе, особой дисциплины, способной стать основой наук о так называемом духе. Дельтей назвал ее описательной и расчленяющей психологией. Конечно, термины «описание» и «расчленение» сами по себе еще не раскрывали смысла проекта. Это достигалось их включением в специфический контекст. Страница 184. Описание противопоставлялось объяснению, построению гипотез о механизмах внутренней жизни, расчленение, конструированию схем из ограниченного числа однозначно определяемых элементов. Взамен психических атомов новое направление предлагало изучать нераздельные внутренне связанные структуры, на место механического движения поставить целесообразное развитие. Так Дельтей подчеркивал специфику душевных проявлений. Как целостность, так и целесообразность вовсе не были нововведением, появившимся впервые благодаря описательной психологии. С обоими признаками мы сталкивались неоднократно в различных системах, стремившихся уловить своеобразие психических процессов сравнительно с физическими. Новой в концепции Дельтея явилась попытка вывести эти признаки не из органической, а из исторической жизни, из той чисто человеческой формы жизнедеятельности, которую отличает воплощение переживаний в творениях культуры.